Глава 11. «Значит, вчера ты решила не возвращаться на бал, потому что...» Та, кого Люциан представил Лилеей, не сводила с меня пристального взгляда жгучий черных глаз. Темнокожая и с натуральными ресницами, напоминающими опахала, она смотрела на меня так, что в другой ситуации мне кусок в горло бы не полез. К счастью, после всех случившихся со мной ситуаций, в моем потенциальном резюме смело можно было писать «стрессоустойчивость», а после суточного голодания в горло лезет абсолютно все, даже если это иномирная мясная пирамидка. Очень вкусная, кстати. «Потому что устала», — ответила я. «Да ты даже потанцевать не успела». «Зато очень переволновалась. Не каждый день тебе предложение делают, знаешь ли». Я вздохнула, а Лилея плотно сжала губы. Дас хохотнул, мазнув по мне знающим взглядом. Вот не нравился он мне. «Что смешного?» К счастью, Лилея переключилась на Даса. К еще большему счастью, вернулось с подносом заинтересованное лицо, то есть Люциан Драгон. «О чем вы тут говорите?» «О том, как быстро исчезла твоя будущая невеста», — заметила Милли. Цветом волос она могла посоревноваться с ректором Эстре, так что при желании можно будет организовать местную группу Виагра. «Сказала, что переволновалась», — хмыкнула я в ответ на вопросительный взгляд дракона-принца. Люциан прищурился, но тут же принял привычно расслабленный вид. «Не верят?» «Не верят. Возможно, потому что ты появился ненадолго, а после снова исчез?» Лилея накрутила на палец тугую черную прядь. «И что-то в этом заклинании не сходится». «Или наоборот, слишком сходится», — поинтересовалась Милли, сверкнув солнечно-желтыми глазами. «Закрыли тему». Это прозвучало как приказ. После чего... Тему действительно закрыли мгновенно. Переключились на обсуждение предстоящих занятий. Выяснилось, что первые несколько дней у всех вводные лекционные темы, объединяющие весь поток первокурсников со всех факультетов. Исключение — драконий язык. Он только для людей, потому что драконы на нем разговаривали с детства. Как выяснилось, для них именно тот, на котором мы говорим, второй — а вот нам предстояло драконий учить с нуля. В школах для людей его не преподают. «Я так тебе завидую!» — наигранно вздохнула Лилея, глядя на меня. «Драконий! Такой яркий и яростный!» «А еще на нем написаны все самые серьезные заклинания», — поддакнул Дас. Последние пару минут он развлекался тем, что подбрасывал упругую, похожую на виноградину ягоду, серебристо-стального цвета, и ловил ее на лету, как мячик. «Эронаберта делириум рост», — фыркнула Лилея. «Нормин велист реахор», — хохотнул сидящий рядом с Дасом парень. «Кажется, Невс». «Билингвы перепончатокрылые». Милли ткнула его локтем в бок. Судя по цвету волос и упрямо резкой линии подбородка и скул, этот парень был ее братом. «Арх?» Милли взглядом указала на Лику, но опасность пришла оттуда, откуда не ждали. «Я что-то не понял», — очень тихо поинтересовался Люциан. «Мы сейчас упражняемся в остроумии по какому-то особому поводу?» За столом снова стало очень тихо. Я уже привыкла к тому, что меня буравят взглядами со всех концов зала, но сейчас к этому ощущению добавилось едва уловимое напряжение. «Люц, ты чего?» — осторожно поинтересовался Невс. «Насколько вы все успели заметить, за этим столом не только драконы». Люциан притянул меня к себе вместе с парящим стулом. «И говорить мы будем на языке, понятном всем. Это понятно?» «Понятно». «Понятно», — «Понятно». Спустя заполненную тишиной паузу отозвались все. Кроме Даса. Он продолжал упражняться с ягодой. «Вот и отлично!» Люциан говорил спокойно, но в голосе чувствовалась знакомая драконья сила, на которую я почему-то отзывалась мурашками. «Завтракаем и топаем на занятия». По сути, мы уже почти все доели. Да и зал стремительно пустел. Драконова с компанией выплыла из столовой, по ощущениям, уже 5 минут назад. Я допила что-то среднее между ананасовым и персиковым соком по вкусу и что-то среднее между лимонадом Тархун и колой по цвету. И поднялась вслед за остальными, но Люциан перехватил меня за руку. «На минутку». Остальные намек поняли и ушли быстро, оставив меня за столом наедине с Люцианом и с букетом. Даже Лика за ними убежала, предательница. Хотя я не говорила, что хочу оставаться наедине со всякими... «Как ты уже поняла, это предложение перемирия», — заявили мне, окинув взглядом с головы до ног. «Как ты уже понял, предложение принято», — ответила в том же ключе. Оставаться с ним наедине мне действительно не хотелось, поэтому я подхватила сумку и направилась к выходу. По пути, отправив поднос с посудой в портал, теперь уже с другой стороны, как делали все остальные. Драгон меня благополучно догнал у двери. «Ты ничего не забыла?» Букет спокойно пролез в двери исключительно потому, что это были замковые двери. Будь они самыми обычными, застрял бы вместе с дарителем. «Он слишком тяжелый. А заклинание левитации применить?» «Ну да, разумеется. Магию экономлю». «Теперь, когда ты моя невеста, тебе больше не надо ничего экономить». Меня развернули направо. «Ты куда собралась? Факультет драконьего в той стороне». «Конечно, в этой стороне он не мог оказаться». Повисла неловкая пауза, в течение которой Драгон изучал меня, а я думала о том, как не спалиться окончательно. «Ты ничего не помнишь, да?» — прищурившись, поинтересовался он. «Нет», — сказала я. «Нет, не помнишь, или нет, я прав?» «Вот ты где! Ленор, это срочно!» Лика появилась как нельзя кстати, схватила меня за локоть. «Это срочно!» — обрадовалась я, сунула Драгону в руки букет и выдохнула, только когда мы оставили его за спиной. «Что случилось?» — подруга нахмурилась. «На тебе лица нет. Опять что-то сказал или сделал?» «Хуже». «Хуже?» «Он догадывается, что я ничего не помню». «Хотя правильнее будет сказать, догадался». Лика вздохнула. «Слушай, в этом нет ничего страшного. Судя по тому, что он пришел с букетом, ему что-то от тебя нужно». «Да, об этом уже я догадалась». «Если я правильно поняла, он хочет оставить в тайне то, что произошло вчера. Представляешь, что будет, если ты расскажешь? Он же тебя почти... ну...» Я приподняла брови. «Хочешь сказать, что он меня почти трахнул, когда я активно сопротивлялась?» Лика моргнула. «Не думала, что ты готова говорить об этом в таком ключе». «В каком же ключе еще об этом говорить, если это так?» «Как бы там ни было, она права. Если Драгон уже с утра не устроил мне веселую жизнь, да еще и букет приволок, значит, хочет оставить все в тайне. Или хочет, чтобы я перед всеми сказала ему «да», чтобы его репутация не пострадала. В любом случае, мое беспамятство не является чем-то из ряда вон. Подумаешь, на дуэли головой стукнулась, с кем не бывает». «Ты меня опять спасла. Возвращаюсь в реальность». «Это нормально, что драконы спасают принцесс?» Лика, непонимающе на меня посмотрела. «Забудь, у меня странное чувство юмора». Она фыркнула. «Не хуже, чем у моей сестры». Правда, тут же стала серьезной. «Пойдем, провожу тебя в лекционную, а после надо будет еще добежать на свои занятия. Я совсем забыла тебе вчера рассказать про эту разницу, в смысле в расписании. Когда у вас будет драконий язык, у нас — основы боевой магии». «Боевой?» «Видела бы ты сейчас свое лицо!» Лика смеется, пока мы снова петляем по замковым переходам. «Да, все драконы военнообязанные, даже женщины, на случай нападения темных. А люди?» «А люди нет. Людям не тягаться с темными. Конечно, если ты не Валентайн Альгор». Лика морщится, как будто съела что-то несвежее. «Так, смотри. Сейчас поднимаешься по этой лестнице, прямо до конца коридора, потом налево. Кафедру увидишь сразу, ну и лекционную тоже, там всегда двери открыты до начала занятий». «А после?» «А после запечатаны магией. Не успел до сигнала, словил прогул». «Ого!» «Я бы проводила», — подруга похлопала меня по плечу, «но просто сама боюсь опоздать, а в моем случае...» «Знаю», — я кивнула. «Спасибо. Увидимся на истории». «Увидимся». Она машет рукой и убегает, а я торопливо следую по заданному Ликой маршруту. Лестница уже не то чтобы пустая, но адептов значительно меньше, что наводит на мысль «скоро звонок». То есть сигнал, как выразилась драконесса. Я так разгоняюсь, что на повороте чуть не врезаюсь в парня и девушек и узнаю адептов, которые вчера мне делали прическу и макияж. «Привет!» «Привет!» Парень улыбается, в отличие от девчонок. «Давайте быстрее!» Недовольно цедит Дана, и мы ускоряемся, теперь уже вчетвером. В аудиторию влетаем все вместе, и меня на миг ослепляет вспышкой. Яркой, как если бы у меня перед глазами прямо в воздухе разгорелся костер. Не сразу, но замечаю, что костер и правда разгорелся. Хорошо, не костер, костерок. Металлический дракон, который мирно спал у меня на форме, теперь полыхает оранжево-алым. У парня и девушек тоже. Оглядываюсь и понимаю, что так у всех, только у кого-то значки горят синим. «Драконова сила!» — восхищенно выдыхает парень. «Брат говорил, что это красиво, но чтобы настолько!» «А мне подруга рассказывала, что у них в прошлом году на потоке у одной девчонки не загорелся». «Это уже брюнетка». «Почему?» «Почему?» «Мы выяснить не успеваем. За дверями проносится рык, от которого у меня все волоски на коже встают дыбом. Такой же утром выдернул меня из сна, когда я чуть не заработала икоту и десяток седых волос на голову Ленор». «Быстрее садимся», — шипит Дана. Мы как-то автоматически бросаемся к свободным местам в первом ряду, едва успеваем устроиться, когда в аудиторию входит преподаватель, и двери за его спиной захлопываются. Бум! И мы запечатаны магией, если верить Лике. «Интересно, а как у них тут обстоят дела с пожарной безопасностью?» «Наверер Расхедер, адепты», — произносит преподаватель. Высокий темноволосый дракон, судя по сверкнувшему в глазах золотому пламени. «Сегодня первый и последний раз, когда в этой аудитории и на практических занятиях мы с вами говорим на этом языке».